Глава 24. «Я думал об этом», – медленно ответил отец. «И боюсь, ничего хорошего нам это не сулит. Судя по всему, преступник знает, кто я такой, и, скорее всего, герцог, он осведомлен и о вашей истинной должности при короле. Вы понимаете, что это может означать?» «Да», – процедил сквозь зубы Моран. «Что мои люди и все наши ловушки для него тоже не секрет». «Бездна». «Именно», – отец кивнул. «Но отсюда напрашивается вопрос, как он узнал? Мы были весьма осторожны, а все ваши люди и слуги связаны магической клятвой». «Король знал обо всем изначально», – вертелось у меня в голове. «Но вслух я об этом, конечно же, не сказала». Да и с трудом могла представить себе Конора, крадущегося на цыпочках за отцом со статуэткой в руке. Абсурд. Король сам хотел этого расследования, сам предложил для этого собственный замок. Удар мог быть нанесен либо мужчиной невысокого роста, не обладающего особой силой, либо женщиной. Всплыли в памяти слова Морена. «Женщина». Я попыталась примерить на роль преступника леди, которых узнала в замке. Которая из них? Пышногрудая Камила? Скромница Софи? Предводительница всех придворных дам баронесса Уэст? А может, столетняя графиня Персиваль? Последняя подходила меньше всего. Хотя, как знать, на что способны старушки? Что-то удалось узнать о пропавшем Феликсе? Пока я терзалась подозрениями, мужчины уже перешли к обсуждению вчерашнего вечера. «Ничего. Лорду Теодору Дигби вполне могло показаться, учитывая количество выпитого. Либо он просто решил произвести впечатление на понравившуюся девушку». Герцог бросил короткий, как вспышка стали, взгляд в мою сторону. «Но справедливости ради, я так не думаю». И не верю в подобные совпадения. Вот только объяснения случившемуся у меня пока нет. Иной раз самая абсурдная версия и оказывается истиной. А раз преступник начал все чаще появляться, значит, мы подобрались к нему совсем близко. Либо случилось что-то, о чем мы пока не знаем. Это меня и пугает. Он в любом случае опережает нас на один шаг, лорд Эдвард. «Пока опережает», – добавил герцог. Мужчины замолчали, каждый думая о своем. Я тоже думала. Феликс, появившийся из ниоткуда и исчезнувший в никуда, нападение на моего отца в тот же вечер – это явно не может быть простым совпадением. Что же получается? На него напал пропавший лорд? Почему именно на отца? «Он мог знать о его магии интуита», – прошептал внутренний голос. «И просто нанес предупреждающий удар, зная, что отец пойдет по его следу». «Но тогда...» «Если предположить, только предположить, что Феликс или преступник умеет чувствовать чужую магию, получается, он может почувствовать и мою». «Так он выбирает себе жертв. Каким-то образом определяет скрытый в них дар. И о моем он тоже знает. Скрывать бесполезно». Я медленно подняла взгляд на мужчин. Оба они пристально смотрели на меня и что-то подсказывало мне, что и они пришли к тем же выводам. «Как хорошо, что я не блондинка!» За шуткой я попыталась скрыть страх тонкой ледяной змейкой, поползшей по позвоночнику. Увы, не помогло. Совещание временно перенесли в палату отца, сделав из нее нечто вроде штаба. Королевский целитель рвал и метал, настаивая на том, что больному нужен покой, а не толпы посетителей. Но его никто не слушал. И единственное, что сам больной соблюдал, это постельный режим. Я знала, что герцог отрабатывает множество версий, постепенно сужая кольцо вокруг преступника. Или преступницы, как знать. Собранный, волевой, слишком серьезный, с упрямо сжатыми губами, теперь лорд Моран все чаще был именно таким. Во взгляде мелькала смертоносная сталь, на скулах ходили желваки. Для него очередное нападение преступника было личным вызовом. Вот только я понимала, что все снова зашло в тупик. Ни очередной обыск замка, аккуратный, чтобы не привлекать внимание, ни опросы свидетелей, ни считывание магических артефактов не дали ровным счетом ничего. Как будто преступник умел становиться невидимкой или растворяться в воздухе. Знала я и то, что магический вестник, посланный в столицу отцу и брату Феликса, вернулся ни с чем. Нет, они не получали известий от Феликса. Нет, его магия по-прежнему не ощущается. Ничего. Моррен отчитывался лично королю, и это тоже наталкивало на определенные мысли. Что вообще Коннор делает в замке? Незримо участвует в расследовании? Наверняка. И почему мне все больше кажется, что здесь замешано не только государственное, но и личное? Вновь, как на его перед мысленным взором, предстал облик безымянной красавицы с портрета. «Кто же ты?» – прошептала я, заходя в библиотеку перед ужином и рассматривая портрет красавицы. Она лишь печально улыбалась в ответ, глядя на брошь в форме розы, приколотую сегодня у меня на груди. «Кто же вы, Кайли?» «Простите, Ваше Величество». Нож дрогнул в моей руке, тихо звякнув о тарелку. Леди, сидевшая рядом, неодобрительно поджала губы. «Ну да, ужасное нарушение этикета, знаю». Сегодняшний ужин напоминал пытку, мою личную, персональную пытку, потому что меня вдруг пересадили с привычного места на место рядом с королем, с другой стороны от него. Напротив меня сидел герцог де Вер, смотрящий так, что кусок в горло не лез. В каждой его тонкой улыбке мне чудились коварство и порок. В каждом взгляде лед и огонь, сплетающиеся во взрывоопасную смесь. Разве голубой лед может сжигать, как самое яркое пламя? В случае с герцогом – да, еще как. Что ему нужно? Так не присматриваю за девицей, временно оставшейся без отца. И так совершенно точно не смотрят на леди, за которой приударили для дела. Казалось, герцог наслаждался моим замешательством и смущением, при этом умудряясь выглядеть расслабленным, скучающим аристократом. Снова игра? Какой же он тогда настоящий? И суждено ли мне это вообще узнать? «Вы совсем не слушаете меня, Кайли?» В голосе короля мне почудилось легкое неодобрение. «Я хотел бы понять, какая вы на самом деле? Ваш отец мало что рассказывал о семье после смерти Хелен». Я заметила легкое движение пальцев. «Значит, он установил полог, и другие гости нас теперь не слышат. А вот это уже интересно». Получается, разговор не будет формальной светской беседой, и тем не менее он решил провести его на глазах у всех. Зачем? Чего именно он добивается? Боюсь, моя жизнь ничем не отличается от других девушек моего круга. Я тщательно взвешивала каждое слово, еще не совсем понимая, чем вызван интерес короля. Я получила домашнее образование и после дебюта в прошлом году выезжаю на званые вечера и балы, как и все. Не очень часто, насколько я знаю. Да, кивнула я, отмечая про себя, что он слишком хорошо осведомлен о жизни обычной девицы. Я действительно посещала лишь самые важные мероприятия. Отец работал, а ездить с компаньонкой, чужим человеком, я не захотела сама». «Король же не смог следить за мной весь этот год». «Да нет, это уже похоже на бред». «И почему же вы все еще не замужем? Неужели за весь этот год Эдвард не нашел вам достойного жениха?» В глазах короля сверкнули хищные звезды, и он перевел взгляд на мою брошь. «К чему вообще этот вопрос? Что ему нужно на самом деле? Я вольна сама выбирать себе жениха». Ответила я, рискнув посмотреть на короля, но его взгляд вновь стал нечитаемым. «Они оба играют с тобой в какие-то игры», – прошептал внутренний голос. «Узнаю Эдварда», – король усмехнулся уголком рта. «Дать дочери свободу и право самой выбирать свою судьбу. Это ведь не просто так. Я прав?» «О чем он толкует? О демократичных взглядах отца и о том, что он балует меня после смерти мамы? Или о моей магии, которая сама выбирает себе избранника и мою судьбу, по сути?» «Думаешь, он тоже претендует на эту роль?» — обеспокоенно прошептал внутренний голос. «Вот только этого мне не хватало!» «Отцу виднее», — дипломатично ответила я, мучительно размышляя о том, как быстрее закончить этот странный разговор. Но не тут-то было. «Иной раз, леди Кайли», — медленно проговорил король, «мы сами творцы своей судьбы. Нужно лишь не бояться и не противиться, когда придет время, и полностью довериться ей. Вы понимаете меня?» «Нет, я решительно ничего не понимала. Кому я должна довериться и не противиться? О чем он толкует? И что значит, когда придет время?» «Вслух же я сказала совсем другое». «Кажется, да. Благодарю за совет, Ваше Величество». Король кивнул и пошевелил пальцами. Магический полог спал. Можно было вздохнуть спокойно. Вот только спокойно мне не было. Напротив, я вскинула взгляд на мужчину напротив. Герцог сидел, небрежно откинувшись на спинку стула, и тоже смотрел на меня. Длинные темные ресницы затеняли глаза, мешая понять, что именно скрывал его взгляд. Тени от свечей скользили по мужественному лицу, делая его черты еще более привлекательными. «Я же вижу, как он хищно провожает тебя взглядом, когда ты этого не видишь. Стоит вам встретиться, на миг в его глазах вспыхивает особый огонь, понятный любому мужчине. Вспомнились мне слова отца. Взгляд не обманывает никогда. Взгляд. Холодный, ледяной взгляд. Сердце забилось быстрее. Кажется, я знаю, как поймать преступника. Для того, чтобы выманить его, просто нужна приманка. Например, я. Неизвестный». Лунные лучи, пробиваясь сквозь кроны деревьев, то и дело зажигали серебристо-голубым светом снег, лежащий в лесу. Снегопад стих, и теперь замок казался мирно дремлющим старцем под черным бархатом ночи. Но он не спал, задумчиво глядя в окно. Первый шаг новой шахматной партии сделан. Он временно вывел старика из игры. Жаль только, что действовать пришлось весьма грубо. Крови он не любил. У всех них есть то, что гораздо ценнее этой жидкости. Их магия. Сладкая, упоительно вкусная. Бледное лицо медленно выступило из тьмы, давая светить себя лунному свету. Девчонка даже не представляет, какую силу таит в себе. Удивительно вообще, как ей удавалось скрывать ее так долго. На миг в прозрачных глазах отразился холодный металл. Значит, она встретила в замке того, кого ее сила признала подходящим для инициации, против кого не устояла. Поэтому сила проявила себя. Вариантов было не так много, точнее, их было всего два. Его Величество Коннор или Герцог Демир. Тонкие губы изогнулись. «Надо же, какая ирония!» «Мы все ходим по кругу», – прошептал шелестящий голос. «Потерпи, Кайли, уже скоро я заберу тебя».